Глава 12. Официант. На несколько бесконечных минут я осталась в прихожей одна. Полюбовалась рассветами, перетекающими в закаты на потолке. Потыкала фонтанчик пальцем. Нервно пересекла помещение 3 раза, размышляя, разрешат ли мне здесь остаться на время работы Асфараола. Вернувшийся Нархир созерцал меня некоторое время, а затем внезапно спросил. «Хотите понаблюдать, как работает ваш мужчина?» «А так можно было?» — изумилась я, пропуская мимо ушей «ваш мужчина». Октопатруид усмехнулся в щупальце и провел меня куда-то по скрипучим ступеням наверх. Мы поднялись на 2-й этаж, где царила тьма уровня, что-то точно шевельнулось. Или это мое воображение? Коридор был узкий, лампы мигали, как будто собирались уйти в отпуск, а воздух пах смесью пудры, металла и какой-то химической гадости. «А точно ли мы идем туда, где наблюдают?» А не туда, где расчленяют любопытных гостей, — подкинул мысль внутренний голос. В этот момент Октопатруид внезапно толкнул незаметную дверь, и мы оказались в крошечной комнатке, где было темно, как в чреве кита. Я уже приготовилась тихо пискнуть от страха, но тут стены вспыхнули мягким светом, и одна из них оказалась прозрачной, как идеально вымытый иллюминатор. «С их стороны это зеркало, а с нашей — стекло. И идеальная звукоизоляция», — благодушно пояснил Нархир, складывая бледно-голубые склизкие щупальца на груди и усаживаясь в глубокое кресло. Я потрясенно рухнула в соседнее. За прозрачной стеной раскинулась целая комната удовольствий. Словно восточная роскошь встретила межгалактическую пошлость и решила жить долго и счастливо. Полукругом стояли низкие лакированные диваны, усеянные подушками всех оттенков греха. Багряный, виноградно-спелый, золотисто-провокационный. На столиках фрукты, напитки и что-то пузырящееся. Явно не для детей и не для людей со слабой психикой. А главное — пиксиянки, развалившиеся так непринужденно, будто это не диваны, а тронные кресла их личной империи разврата. Одна лежала на животе, свесив 5 рук вниз и лениво помешивая 6-й что-то в подозрительно светящемся бокале. Другая раскинулась на спине, как королева, у которой государственные дела — это выбрать, кого ущипнуть следующим. Рядом с ней, словно собаки на привязи, сидели на коленях 3 полуголых мужчин в шипастых ошейниках. Еще 4 пиксиянок рассматривали танцы артистов на подиуме перед ними. Те тряслись и извивались, явно желая угодить заказчицам. Все женщины выглядели настолько расслабленными, что появилось острое ощущение. Я попала на закрытый совет богинь, где смертным вообще не положено дышать. И хотя я находилась через стекло от всего этого непотребства, все равно чувствовалась разлитая в воздухе исключительно пиксианско-матриархальная. Я хозяйка, мир — моя подушка, мужчины — приложение к развлечениям. Я с фараол стоял посреди всего. Лицо — смесь потрясения, решимости и легкой тошноты. Позу он выбрал максимально скромно. Спина прямая, плечи напряжены, локти прижаты к бокам. Одна из пиксианок что-то сказала песчаному принцу. Тот спустя секунду отмер, взял поднос с виноградом и медленно двинулся к девушке, как на казнь. И часто вы так наблюдаете за гостями?» — пробормотала я, ощущая, что уши вот-вот покраснеют до оттенка аварийной кнопки. «Постоянно», — без тени смущения ответил Нархир, мягко шевельнув щупальцами. «Каждая моя комната просматриваема. Я хочу быть в курсе, что происходит в моем доме. Контроль — мать дисциплины, а дисциплина — отец прибыли». «Никогда, ни при каких условиях не пользоваться услугами домов удовольствий на Каратуке», — заботливо внес в уголок памяти внутренний голос, будто я вообще собиралась здесь появляться еще хоть раз. За стеклом разврат набирал обороты. Пиксианки раскинулись на диванах так, будто репетировали мастер-класс по идеальной лености. Одна тянула фрукт прямо с подноса Асфараола, причем губами. Другая щелкнула пальцами, требуя напиток. И явно сказала ему нечто неприличное, потому что принц сравнялся цветом лица с закатом над пустыней. «Великолепный оттенок», — заметил Нархир с профессиональной оценкой винодела. «Мои гости любят, когда мужчины смущаются. Это повышает чаевые. А уж когда они испытывают гнев...» Он прицыкнул языком, Отдельный вид удовольствия. Я промолчала, не зная, что тут ответить. Октопатроид зараза оказался внимательным и четко понял чувства Асфараола. Шварх, это не то, чего бы мне хотелось. А его перстни, украшения, этот тюрбан. Как же все отлично смотрится. Тем временем продолжил хозяин лавки, откидываясь в кресле. Уверен, дама оставит сегодня двойной оклад за ужин. И правда, Асфараул в своих террасурских одеждах смотрелся эффектно даже на фоне приглашенных артистов. Среди ярких тканей, шипастых ошейников и кричащих образов его силуэт держался особняком. Он выглядел благородно, что ли. Да, пожалуй, именно благородно. Даже в одежде бросались в глаза чуть более широкая линия плеч, крепкие руки, наклон головы, а точнее его отсутствие, в отличие от раболепных поз артистов смесков всех рас. Прямой и открытый взгляд, ровная осанка. Террасурские одежды, которые на любом моем знакомом смотрелись бы нелепой экзотикой, на Асфарауле выглядели настолько правильно, что я впервые задумалась, как ему идет его одеяние. Ткань будто сама обняла правильные углы тела, подчеркивая совершенные линии и тон загара. За время пребывания на Земле я привыкла считать сына Эмира кем-то вроде странноватого попутчика, а тут впервые взглянула на него под иным углом. «Красивее их всех», — мечтательно протянул Нархир, будто говорил о свежей партии самых дорогих рабов. «Знаете, у заказанных мальчиков, конечно, тела под химподдержкой. Мышцы, блеск кожи — все на максимуме. Но ваш мужчина...» Он выразительно поводил щупальцем в воздухе. «Ему ничего даже делать не нужно. Какой рельеф! Какая кожа! Какие ноги!» Стоит, дышит, смотрит. И половина женской аудитории хочет его либо обнять, либо отшлепать. Меня передернуло от слов октопатроида. «Мы с ним путешествуем, это просто мой клиент», — отметила ровно. «Да?» Нархир даже подался вперед, чтобы посмотреть на мое лицо. «Ну, тем славнее. Тогда больше шансов, что я соберу хорошие деньги». «Простите, соберете хорошие деньги?» Теперь уже я перевела ошеломленный взгляд на Нархир Вилан Рахмара. Нос зачесался неимоверно. «О чем вы?» «Ах, милая, вы правда думали, что я владелец такого заведения? Работаю исключительно ради искусства?» Я бы не сказала, что отработать несколько часов официантом в весьма специфических условиях — это ради искусства, но сдержалась. «Двойной оклад от пиксиянок — это, конечно, приятно», — продолжил октопатруид с рафинированной невозмутимостью профессионального кровососа. «Но ни один уважающий себя предприниматель не упустит такой шанс действительно заработать. Стоило мне узнать, что на Каратуке живой террасорец, да еще и молодой, статный и явно благородных кровей». Собеседник сложил щупальца в изящный веер, жест, которым гурманы его вида обычно выражают высшую степень одобрения, и причмокнул так, будто только что попробовал шедевр галактической кухни. «Обычно они из своего средневекового патриархального болота носа не высовывают. А тут подарок судьбы. Ну как не устроить тотализатор?» «Тотализатор? На что, спрашивается?» Во рту мгновенно пересохло. Грудь подозрительно сдавила. Ох, как же мне не нравилось то, куда клонил этот упырь. Он такой же тоноржец, как и я. Я предприняла попытку отмазать принца. «О, или...» Октопатроид насмешливо выгнул брови. «Еще скажи, что все вот эти украшения...» Он вяло указал щупальцем на Асфараола. «Фальшивка и бижутерия. Нет, я, конечно, мог бы поверить. Но у Шерлока вслух хороший. А за любопытную информацию я всегда готов заплатить втридорога». «Шерлоки. Зеленые трясоусики, чтобы им в холода замерзнуть. Услышали все-таки пушистые фонари глаза и прохиндеи наш со Сфараулом диалог и тут же доложили. «Вон там установлены скрытые камеры», — октопатроид указал сразу несколькими конечностями на какие-то блестящие люстры-канделябры под потолком в помещении, где Асфараула облизывали взглядом. Пока еще только взглядом. Прямая трансляция идет по закрытым каналам сразу на 17 планет. И да, чем дольше продержится ваш красавец, тем больше денег я соберу. В этот момент одна из пиксиянок вдруг погладила песочного принца по бедру, пока тот пытался аккуратно балансировать с подносом. Якобы случайно, но мы-то понимали. Видите, уже сыграла ставка первый внезапный контакт. А террасорец еще не взорвался. «Благодарю вас, милая». Он кивнул мне. «Это будет золотой вечер. Сегодня я заработаю столько, сколько обычно делаю за квартал». У меня в висках что-то хрустнуло. Даже не фигурально, по ощущениям, там реально что-то дало трещину. Какой там тотализатор? Это была организованная пытка песочного принца в режиме прямой трансляции. Да еще и с шестирукими хищницами, у которых морали с категорием. Если мужчина не сопротивляется, значит, можно. Ох, а что будет, когда Асфараул поймет, что все эти унижения еще и записаны и разосланы по всем планетам? Теперь уже другая пиксиянка намеренно трогала террасорца. И не просто за бедро, она потянулась к его руке. Это издевательство. Не выдержала я, представляя, какую бурю эмоций сейчас переживает мой принц. С каких пор он стал моим, я себе толком отдать отчет не могла. Но смотрела через стекло и чувствовала — мой. «Это развлечение», — возразил Нархир. «И, как видишь, весьма прибыльное. А уж террасорец...» Он мечтательно вздохнул. «Такой улов раз в десятилетие». «Мы же договаривались, 12 литров снежка 9 за пару часов работы официантом», — процедила я. Никакой речи о тотализаторе вообще не шло. Тем более о массовой трансляции. Это как минимум нарушение закона о защите персональных данных. Немедленно выключите камеры. «Милая девица», — Октопатруид вытянул щупальца, словно собирался ткнуть меня им в лоб. «Мы на Каратуке, и мне глубоко плевать на любые законы Федерации. Мы за ее пределами. Сюда даже спасательный корпус космофлота не полетит, если что-то случится. Неужели ты правда думала, что такая редкость, как террасорский мужчина, стоит всего лишь 12 литров охлаждайки и пару подносов фруктов? Смотри внимательно, сейчас будет самое интересное». Я перевела взгляд на стекло, а там... Блондинка с распущенными волосами и обнаженными стопами отметила про себя на автомате. Жестом потребовала Асфараула снять с себя рубашку. Жест был настолько универсальным, что его бы понял даже оглохший дроид без прошивки. «Снимай!» Принц замер, будто ему внезапно выключили гравитацию. Пальцы сжались, плечи закаменели, челюсть дрогнула. На высоких скулах прорезались такие желваки, что ими можно было бы лед колоть. «Хе-хе, неужели проиграет и сломается так быстро?» Протянул Октопатруид и усмехнулся. «Твой мужчина же понимает, что не получит охлаждайку, пока не отработает официантом весь вечер». «Понимает», — процедила я во все глаза, глядя на происходящее за стеклом. Асфараул очень медленно, как будто нарочно, стянул с себя этническую рубашку. Взору представился идеально ровный пресс с такими рельефными кубиками и литыми мышцами груди, каких не было даже у сухощавых артистов. Ну, конечно, они же с копьем не занимались каждый день. А Асфараул по утрам на зиме непременно отжимался и даже приспособил какую-то трубу под потолком для подтягиваний. Все взгляды устремились на принца, и даже Октопатруид поёрзал в объемном кресле. «Ох, а вот это даже любопытнее, чем я думал», — призналась мразь слева от меня. Пиксиянка, что требовала снять с себя верх, потянулась всеми шестью руками к моему принцу. Я зажмурилась. «Кстати», — донеслось до меня. «А ты знаешь, голубка, что на Пиксе очень суровый матриархат?» «Конечно, знаю. И то, что если мужчина на их планете проявляет хоть какую-то агрессию к женщине, то его мгновенно кастрируют без суда и следствия». «Что?» Я мгновенно распахнула глаза. Шестирукая пиксианка вовсю пыталась потрогать Асфараола, но он перехватил ее запястье. Сейчас я наблюдала, как пустынник жестко держит ее запястье. Настолько, что у него побелели костяшки пальцев. Они смотрели друг на друга, не прерывая зрительного контакта. На пикси руки — особая ценность. Не зря у них даже религия крутится вокруг многорукой богини. Тем временем, как ни в чем не бывало, продолжил комментировать Нархир. Эти дамы — леди высшего света, которые любят особо острые приключения. И около здания дежурит их телохранители. Как думаете, сколько секунд потребуется, чтобы они ворвались внутрь и схватили вашего мужчину? А сколько минут уйдет на кастрацию? Если будет кроваво, то я заработаю несколько тысяч. Протянул Октопатроид и, кажется, потянулся к коммуникатору проверить ставки. 82 к 1, что горделивый красавчик сломает запястье пиксиянке. Сломает запястье? Нет, Асфараол так никогда не сделает. Или да. С его точки зрения, его принц Эмир пытается потрогать и возбудить не просто какая-то женщина, а из самого низкого сословия, если взять во внимание распущенные волосы и ленточное одеяние пиксиянки. И это была та секунда, от которой внутри у меня все превратилось в холодное, жидкое, пульсирующее. Нет-нет-нет. Принц держал женское запястье так, будто схватил горячий реактор, который вот-вот взорвется. Я слышал, на Террасоре с легкостью ломают руки женщинам. Это самое популярное наказание. Они, говорят, даже специальные металлические браслеты носят, чтобы мужчины их не калечили. Смысл ношения наручей террасурками иной, но космос полнится слухами. Хозяин дома утонченного отдыха заблуждается насчет браслетов, но не насчет вспыльчивого нрава мужчин террасора. У меня в груди что-то оборвалось. Резко, мерзко, будто туда загнали ледяной клинок и провернули. На каждой планете свои законы. На своей родине Асфараол может быть 1000 раз прав, но не здесь, где все решает голая сила. А у пиксианок, если это и правда высокопоставленная леди, ее точно больше. Принц стоял неподвижно, словно высеченный из пустынного камня. Только глаза жили, пылали, бились, сдерживали. То, что вообще невозможно сдержать, когда тебя загоняют в угол перед публикой. И вот целенаправленно унижали. Он негодовал. Пиксиянка чуть дернулась. Он сильнее сжал ее запястье. Она не пикнула, но ее зрачки расширились, как у охотницы, наконец подцепившей зверя. Последовала улыбка, медленная, провоцирующая. «Отпусти ее!» — взмолилась я, хоть он не слышал. «Просто отпусти и выйди оттуда, умоляю!» Плечи Асфараола дрогнули, еле заметно. То был жест выживания, а не угрозы. Он пытался удержать себя, а не ее. Но пиксианка подалась ближе. Наклонилась так, что их лица оказались почти рядом. За стеклом ничего не было слышно, но я прочитала по губам, как она сказала. «Подчиняйся», и взглядом указала на пол у ее ног, где сидели другие мужчины. Сердце стукнуло так громко, будто пыталось выбить грудную клетку изнутри. Принц походил на раскаленную нить, натянутую до предела. 108 к 1. Тем временем монотонно констатировал Нархир, прокручивая данные. «Хороший коэффициент. Пиксианки делают ставки быстрее, чем мои операторы. О, смотри, смотри!» Он ткнул щупальцем в стекло. Ее телохранитель уже активировал боевой браслет. Видишь вспышку под рукавом? Если принц хрустнет хотя бы одним ее суставом... Он не договорил, мне было достаточно. Внутри все кипело, как кислота. Холодный страх и ярость, смешавшись, образовали что-то совсем иное. Что-то опасное. «Прекратите это!» «Асфараол, оставь ее в покое, умоляю, она того не стоит!» «Слушай меня, пожалуйста, оставь!» Он не слышал, но он почувствовал. Пиксиянка медленно и издевательски провела кончиком пальца по его плечу. Он вздрогнул. Затем что-то сказал шестирукой женщине, отчего у той расширились глаза. Кивнул на артистов и оттолкнул. Я думала, что после этого Асфараул выйдет из помещения и скажет, что с него хватит. Но удивительное дело. Он не только не вышел, но и продолжил невозмутимо разносить напитки и фрукты. Холодный, отстраненный, высокий и гордый, как истинный сын пустыни. Нархир же поменялся в лице. Щупальца нервно подергивались, браслеты на них противно позвякивали. «Да чтоб мне! Да чтоб многорукая богиня все щупальца мне повыдергивала!» Прошипел он, уставившись на Асфараула. «Он что делает? Он не срывается. Это провал, полный провал!» Он даже пару раз ударил по стеклу, как ребенок, потерявший игрушку. Но песчаный принц не дал шоу, не дал ставок, не дал крови. Он дал только то, что обещал. Пару часов работы официантом. И ни капли больше. В конце концов, хозяин дома утонченного отдыха погрустнел и осел в кресло. Я же вдруг подумала, что название заведения как нельзя лучше отражает реальное положение дел. Не бордель, не массажный салон, не дом удовольствий, а именно дом утонченного отдыха. Тотализатор, ставки, видеокамеры, трансляции. Намеренное столкновение столь противоположных культур. Я бы сказала, извращенного, но тут уж дело личных взглядов. После пережитого меня все еще потряхивало, когда главная пиксиянка хлопнула в ладоши, показывая, что они наелись. Я с фараул наконец вышел из той комнаты. Внизу он молча взял две шестилитровки с надписью «Снежок 9» и, бросив нечитаемый взгляд на октопатруида, рыкнул мне. «София, пойдем отсюда». Конечно же, я рванула за принцем, не мешкая. Холодный воздух Каратука ударил в лицо, и только тогда я поняла, что все это время не дышала глубоко, будто боялась вдохнуть разврат и чужую жадность. Капюшон со сфараула слетел. Пончо было накинуто скорее для галочки, чем реально скрывало его одежду. Варежки он и вовсе забыл в том треклятом здании. Но я не сказала ему ни слова. Всю дорогу до зимы я думала о том, что сделал для меня сфараул. А какую бы игру затеял Нархир, если бы я согласилась помассировать ноги и спину тому клиенту? Отчего спас меня песчаный принц? Затем мысли скакнули на то, стоит ли говорить принцу, что я в курсе, что было за стеклом. И надо ли рассказывать, что это видели еще очень много гуманоидов? Наверное, не стоит. Это сильно его ранит. «Заливай и полетели», — скомандовала сфараул, стоило только зайти на борт. Не теряя лишних минут, я залила всю охлаждающую жидкость в систему, быстро нагрела термопластмассу, из которой были сделаны банки, и запаяла ею трещины в трубах. Такой стандарт, чтобы упаковочный материал можно было переиспользовать на космических кораблях повторно, был установлен Тоноргом уже как пару сотен лет. А «Снежок-9» оказался качественным и имел именно тонорское производство. «Успеваем», — уточнила сфараул, стоило нам выйти в космос. Я посмотрела на данные, заботливо выведенные Зимом на панель управления, и кивнула. «Да, но придется поднажать».